А вот безразличие детей к деньгам сыны им не знают. И радовало, и тревожило. Издеваются над ней из-за машины глупые. За окном замычали коровы, возвращалось с пастбища стадо. Таисия Михайловна тихонько, украдкой от сына, выскользнула из комнаты, вышла на улицу, стала у ворот. Дети уже заметили это ее чудачество и посмеялись. Собственница. А ее тянет встречать вечерние стадо. Утром уже отвыкла просыпаться, а вечером так и подмывает выбежать на улицу. Ничего удивительного. В душе она крестьянка. Когда-то они с Иваном и тетка Федора лелеяли единственную мечту — поскорее вырастить корову, особенно после рождения этой вертушки Вальки. Как они холили ту, подаренную ее родителями тетку, как ждали, когда она станет коровой. 20 лет потом держали корову, свиней. А теперь в хлебу пусто, одни куры. В нынешние времена немногие из служащих держат корову. Даже некоторые молодые рабочие избавляются от живности, особенно те, что живут в новых двух- и трехэтажных домах. Валя как никто постаралась, чтобы они сбросили с себя это ярмо, добровольное крепостничество, как она называла. Сколько вам молока нужно на троих? Деньги не знаете, куда девать, а гнете свет в дотине. Вас Остапович зальет молоком, лишь бы деньги ваши. После дождя в августовские сумерки особенно остро пахло коровами, полем и молоком. С огородов тянуло запахом огурцов, укропа и выкопанной картошки. А с недалекого за селом механизированного тока, с сушильного комплекса, куда сведены с поля сотни тонн зерна, доносился неповторимый аромат нового хлеба. Почувствовать запах хлеба в зернах может только тот, кто вырос на земле. Да, она, акушерка, конечно, крестьянка. Ее волнуют и радуют эти запахи. Они приносят покой и уверенность в прочности жизни, счастье детей. Ни телевизор, ни Валькины танцы, ни машина, которую они купят. А вот это... Запах навоза, коровьего пота, молока, овощей и хлеба дает такую уверенность. Таисия Михайловна стояла у ворот, пропуская мимо стада, оценивала знакомых соседских коров по вымени, какая сколько отдаст молока. Ей вдруг пришло в голову, что, может, тоска ее непонятная, уже начинавшая пугать, от того, что двор остался без коровы. И в вечерние часы, когда чаще всего грустится ей, хозяйке, некуда девать время. Не может она, неутомимая труженица, весь вечер сидеть перед телевизором. Подсознательно протестуя против порядка, заведенного в доме дочерью, Таисия Михайловна твердо решила: уговорю Ивана купить корову. Но когда стадо прошло, и она поговорила с учительницей Кусенковой, которая жила напротив, через улицу, держала корову и проклинала все на свете. Приближается учительская конференция, у нее доклад на секции, а она сесть за него не может. Стены с мужем от темна до темна таскают. Тасина решительность купить корову иссякла. Потратишь на нее деньги, отодвинется покупка машины. Корова вернет ее к старой жизни. А с «Жигулями» она связывает надежды на новую жизнь, необычную, праздничную, как в ее любимых кинофильмах. Незаметно подъехала на велосипеде Валя. «Вздыхаем по коровке, мамочка?» «Вот заноза!» Но залюбовалась дочери красивая чертовка. Выше матери ростом, но такая же гибкая, подвижная, модная, в джинсах, в белой кофточке, с распущенными каштановыми волосами. Знала, что сельские парни крутятся вокруг Вали, но самодовольно подумала, что все же успех дочери не тот, что когда-то был у нее. Не те парни, не то время, сейчас труднее быть первой. Все красивые и все модные, доярки одеваются, как артистки. А я выбирала, какую можно купить. Договорились мы с отцом снова завести корову. Слесаренкову продают, и зоотехник... У Вали от удивления вытянулось лицо. Не деревня.